Глава пятая. Хм, кстати, а может, я все-таки маг? Эта мысль, возникшая внезапно, словно озарение, так меня захватила, что на некоторое время я даже забыла о том, что не одна. Марьяна. На мой стол очень звонко поставили пустую кружку, и я, испуганно вздрогнув, вскинула взгляд на подошедшего ко мне графа. Кажется, он стал еще массивнее и внушительнее. А кривая усмешка и скользящий по моему лицу ледяной взгляд не прибавляли спокойствия. «Насколько мне известно, ваш рабочий день до 6, а уже почти 7. Райер, как всегда, не думает об окружающих. Позвольте пригласить вас на ужин». Сначала я подумала, что ослышалась. Потом, что у меня слуховые галлюцинации. Под конец, что граф просто издевается. Последнее, кстати, было самым логичным. Но не приглашают таким тоном и взглядом. А учитывая, что сейчас я вообще не красавица, то страшнее становится вдвойне. Но как бы то ни было, граф ждал ответа, и я, кашлянув, чтобы прочистить сведённое судорогой горло, тихо уточнила. «Зачем?» «Я проголодался», — самодовольной линцой сообщил граф. «А вы разве нет?» Меня удивляло уже одно то, что он обращался ко мне на «вы», да и в остальном ситуация попахивала фарсом. То ли мужчина решил на мне отыграться за длительное ожидание, то ли собрался завербовать в шпионы, то ли просто от скуки решил развлечься, но ни то, ни другое не прибавляло мне энтузиазма. Однако, здраво рассудив, я предпочла согласиться. Чтобы он не задумал, следовало в этом разобраться. Даже если он решит скинуть на меня свое дурное настроение и просто поиздеваться, я должна ощутить это лично. И тогда окончательно решить для себя, на чьей я стороне. Да, я тоже проголодалась. Принятое решение придало мне сил, и я сдержанно кивнула, при этом прилагая максимум усилий, чтобы не смотреть на собеседника. И это помогало мыслить здраво и не дрожать от необъяснимого ужаса. «Тогда идемте», — властно поторопил меня граф и, убедившись, что я поднимаюсь с места, направился к дверям. До столовой шли молча и как-то странно. Вроде вместе, рядом, но в то же время как будто абсолютные незнакомцы. А ведь граф лично мне не представился. Его имя и титул я узнала от Яванши. Да, противный все-таки тип. В столовой, когда мы уже сели за свободный столик, он сумел удивить меня в очередной раз, вспомнив о моем присутствии лишь к десерту. «Марьяна, как вам в академии? Нравится? Давно вы здесь работаете?» Одним махом граф завалил меня вопросами. Стало не просто страшно, а жутко до безумия. Он подозревает, что я самозванка? Но откуда? Мамочки! Я застыла столбом на бесконечно долгие 20 секунд, а стала воспринимать действительность лишь тогда, когда обеспокоенный моим ступором граф назвал меня по имени. «Марьяна, с вами все в порядке? Что-то болит? Беспокоит? Вы побледнели». «Серьезно?» Последнее рассмешило, но это скорее было преддверие истерики, а сдавленный смешок вышел каркающим. «Как может побледнеть кора?» «Простите?» Хрюкнула снова и уткнулась взглядом в кружку, лихорадочно вспоминая, о чем он спрашивал в самом начале. Кажется, об академии. «Да, мне все очень нравится», — пробормотала нервно и отпила чаю. Кажется, граф хмыкнул. И небрежно задал новый шокирующий вопрос. «Начальство не лютует?» Неосознанно вскинула на него изумленный взгляд и на несколько секунд потерялась в его янтарных глазах. Неожиданно мне почудилась в них откровенная насмешка, как будто он точно знал, что начальство лютует, и просто забавлялся. Встряхнула головой, прогоняя наваждение, и заподозрила графа в магическом вмешательстве. Я еще вчера, когда читала обо всех местных расах, поняла, что почти каждый может быть магом в той или иной области. А ведь граф окончил эту академию. То есть точно маг. А еще хам каких мало. Но противостоять такому мужчине в открытую крайне глупо, я это понимала. Мало того, что сама на птичьих правах, и обман может открыться в любую минуту, так еще и у него в отношении меня какие-то подозрительные намерения. Ну уж нет. Будем партизанить. Декан Дьюш очень милая женщина. Ответила я сдержанно и снова уткнулась в свою кружку, остро жалея, что чая почти не осталось. Граф хмыкнул снова. «Нет, ну вы только посмотрите на него!» «Расхмыкался!» «А мне придется на ночь местным успокоительным отпаиваться, чтобы уснуть. Кстати, надо будет озаботиться этим вопросом заранее». «Марьяна, а какие у вас планы на воскресенье?» Вмешался в мои безрадостные мысли упрямый граф, и я едва не подавилась остатками напитка. Взглянула на него в искреннем ужасе, но увидела лишь расслабленно снисходительный взгляд. «И как это понимать?» «Я...» — нервно облизнула губы и неуверенно промямлила. «Хотела прогуляться до города». «Отлично. Я тоже». На мой взгляд, чересчур обрадованно воскликнул граф, и его глаза азартно блеснули, словно я попала в ловко расставленные сети. «Как насчет того, чтобы прогуляться вместе? Я ведь верно понимаю, вы в Академии недавно. Я смогу провести вам прекрасную экскурсию по Лоунвиллю и показать все значимые места города. Встречаемся в 11 у ворот. Договорились?» Я была шокирована и дезориентирована его напором. И, наверное, только именно поэтому кивнула раньше, чем до меня дошел смысл его слов. А граф будто только этого и ждал, расплылся в самодовольной ухмылке и оставил меня за столиком одну, уйдя так стремительно, что уже через минуту ничто не напоминало о его присутствии. «Божечки-кошечки, куда я влипла?» Как в тумане дошла до своей квартирки и первое время просто глупо просидела в кресле, не в силах мыслить связно. Он меня на свидание пригласил или как? Или допрашивать будет с особым цинизмом? А может, втираться в доверие и все-таки вербовать? Как же все сложно! А еще мне нечего надеть. Последнее вообще уронило настроение в подвальный уровень, но в то же время вернуло способность мыслить внятно. «Сегодня пятница, а завтра еще один рабочий день. Воскресенье только послезавтра, а значит, у меня чуть больше суток, чтобы раздобыть платье и разжиться хотя бы кое-какой информацией. А где это можно сделать?» «Правильно!» Было неловко, страшно и просто стыдно, но я отправилась в гости к мистеру Иванши. Деликатно поскреблась в дверь, услышала бодрое «открыто» и вошла. Комнаты старшего секретаря были точно такой же планировки, как и мои, но в них чувствовалась индивидуальность. На стене красивый, искусно написанный пейзаж в изящной раме, на столике кружевная скатерть, на полу большой ковер с длинным ворсом. Мебель тоже другая, более светлая и изящная, а в комплекте к креслам еще и диванчик. И сама мистер Иванши доброжелательная и искренне улыбающаяся. «Милочка, проходи, присаживайся. Чай, кофе, булочки?» «Нет, спасибо». Несмотря на то, что я совершенно не запомнила, что ела, голода не ощущала. Но присела, помялась под ласковым материнским взглядом Иванши и начала каяться. В приемную под вечер граф Дьюж зашел. Иванши тут же подобралась. Казалось, одно упоминание имени этого высокомерного брюнета превратило ее в сурового воина. «Обидел?» — уточнила участливо. «Не совсем». Я тяжело вздохнула и вкратце пересказала события последнего часа. «Я сама не заметила, как согласилась, представляете? Но у меня от одного его взгляда внутренности узлом завязываются. Я его попросту боюсь и не пойти не могу». Тяжело вздохнула в последний раз и убитым тоном закончила. «Вот только не в чем». «Совсем не в чем?» — искренне посочувствовала Иванши, моментально проникшись моей проблемой. «То, что ты согласилась, это, безусловно, большая глупость. Но и он хорош, каков наглец. Знает же, как действует на окружающих. Ох, связался бы он со мной, я б его за уши оттаскала», — воинственно пообещала секретарь, вызывая на моих губах улыбку. «Ну да не беда. Он еще не представляет, с кем связался». Иванши окинула меня непривычно цепким взглядом. Таинственно улыбнулась своим мыслям и предвкушающе потерла руки. Я сглотнула. Что-то мне все меньше нравилась идея довериться этой деятельной даме, но отступать было поздно. «Ступай к себе, милочка, и отдыхай. Платье я тебе найду, а с остальным сама справишься. Ты, главное, ничего не бойся. Райвер хорошая девочка, и ты права, что встала на ее сторону. А Герман хоть и болван, каких мало, но до откровенных гадостей не опустится, все-таки драконий лорд. А у них с этим строго. А что наглец, каких мало, так и с этим можно справиться. Ты просто помни о собственном достоинстве и о том, что всегда можешь обратиться ко мне за помощью. Я никогда не откажу. А теперь иди, милочка, иди». Буквально выставив меня за дверь, сама Яванши тоже бодро юркнула на выход. А до меня только сейчас дошел весь ужас ситуации. Она назвала его драконом. Драконом! Ох, что-то мне дурно. В себя пришла в душевой, где истово плескала в лицо водой, стоя у раковины. Зеркало с трудом отражало прозрачную меня, и лишь голубые глаза нервно сверкали на почти отсутствующем лице. Бррр, то еще зрелище. И совсем неудивительно, что я снова воздушная. Моя б воля, я бы вообще исчезла. Только все равно ничего не выйдет, и надо возвращать себе привычный древесный вид, пока меня не поймали на горячем. Не уверена, что смогу объяснить происходящие со мной изменения. К сожалению, как и контролировать их. Это я поняла спустя полчаса, когда, юркнув в свою комнату за полотенцем, приняла бодрящий душ. Я снова стала водяной. А когда высохла — воздушной. Это уже начинало немного раздражать, особенно то, что я не могла вернуть себе древесный вид, как не пыхтела. Пришлось бежать к дубу, уповая на удачу и на то, что никого не встречу по дороге. Но то ли уповала я плохо, то ли удача сегодня была не на моей стороне. Но благополучно я прошла лишь пару десятков метров. Мой путь проходил мимо преподавательского корпуса. До крыльца оставалось метров 5, когда дверь распахнулась, и из здания вышел тот самый лысый плюгавик, на уроки которого меня призвали в этот мир. Неосознанно дернулась и скорее инстинктивно, чем отдавая себе отчет в собственных действиях, юркнула в ближайшие кусты. Как не ободралась и проскользнула в узкий просвет, не представляю. Но спряталась я удачно и очень вовремя. Плюгавик, не заметив моего маневра, прошел мимо. Выбраться из кустов оказалось немного сложнее. Я зацепилась подолом, и пришлось присесть и извернуться, чтобы выпутаться без дыр. Но и с этим вроде справилась. Правда, когда выпрямилась и отряхнулась, встретилась взглядом с графом Дьюшем. Он стоял на углу общежития и задумчиво меня рассматривал, то ли не узнав, то ли сдержанно недоумевая над моим поведением. Под его изучающим взглядом стало так неуютно, что я развернулась и отправилась в обратном направлении, лишь бы не проходить мимо него. Обогнула корпус, еще немного поплутала, нервно осматриваясь, словно какая-то шпионка, свернула за угол и в кого-то врезалась. Ох! Упасть не позволили уверенные объятия, а вот насмешливый тон мигом вогнал в краску. «Ну уже, Мири, я в курсе своей неотразимости, но не стоит падать к моим ногам еще до официального знакомства». Вскинула голову, потерялась в невероятно сочных зеленых глазах и даже не сразу поняла, что меня отпустили. «Мири?» Все еще улыбаясь, мужчина сам отступил на шаг назад, и я увидела не только глаза, но и все остальное. «Я вас напугал? Простите великодушно. Не думал, что этими тропинками тоже кто-то гуляет в это вечернее время». Потрясающие, слегка вьющиеся русые волосы, переливающиеся золотыми бликами на закатном солнце. Непослушная челка, чуть спадающая на глаза, очаровательные ямочки на гладких щеках, слегка заостренные уши, искренняя улыбка и просто волшебный голос. «Напугали?» — повторила я зачарованно и глупо улыбнулась. «Нет». Понимала, что выгляжу как типичная недалекая воздыхательница, которых наверняка у этого совершенства половина академии, но ничего не могла с собой поделать. Мужчина поразил меня в самое сердце. «Вот и хорошо», — улыбнулся он в ответ, и его глаза блеснули мальчишеским озорством, хотя навскидку мужчине было ближе к 30. «Иначе и я бы себе не простил. Позвольте представиться. Магистр Ильсивер. Преподаю боевую магию. А вы? Я только после его слов заметила одежду в темно-серых тонах с черным кантом, какую носили представители боевого факультета, и рельефную фигуру, отчего сердце окончательно зашлось в восторге, а благоразумие помахало ручкой. Несмотря на должность, Ильсивер не выглядел недалеким солдафоном, а походил скорее на ожившую статую какого-нибудь греческого бога, например, Аполлона. «Божечки-кошечки, я, кажется, влюбилась». «Ой, меня же о чём-то спросили». «Марьяна», — выдохнула томно, совершенно не отдавая себе отчета в недостойном поведении. «Секретарь факультета некромантии». «Безмерно рад знакомству». Мужчина галантно завладел моей рукой и поднес ее к губам для поцелуя, отчего я растаяла окончательно и бесповоротно. «Могу я составить вам компанию? Вы ведь прогуливаетесь?» «Да», — простонала я в экстазе, чувствуя себя самой счастливой девушкой на свете и совершенно не торопясь забирать свою руку из нежных пальцев Ильсивера. «Марьяна! Вот ты где!» Зловеще раздалось за моей спиной, и я, вздрогнув от неожиданности, на секунду зажмурилась и испуганно вжала голову в плечи. И все волшебство как отрезало. «Ох, мать моя женщина! Что этот магистр со мной сделал? Я ведь никогда такой идиоткой не была, чтобы от одного только голоса и глаз в амёбу превращаться!» «Герман! Как всегда все портишь», — с досадой проворчал магистр, выпуская мою руку и, кажется, делая шаг назад. Открывать глаза я не рисковала, опасаясь вновь попасться в их одуряющий плен, и окончательно окаменела, когда позади на талию опустилась твердая мужская рука. Рука графа Дьюша. Сглотнула, от всей души желая себе провалиться сквозь землю, и... кажется, провалилась. По крайней мере, вокруг стало очень сумрачно и глухо, как в огромной бочке, а где-то вдали встревоженно вскрикнули, а затем обеспокоенно заговорили мужчины. Несмотря на испуг, открыла глаза и прислушалась. Видимость была странной, словно из-под мутной толщи воды, да и слышимость оставляла желать лучшего. Но прямо надо мной, где-то метрах в двух, топтали траву граф и магистр, озираясь, принюхиваясь, водя руками вокруг себя и раздраженно переговариваясь. «Ну и что это было, Ильс?» — наконец требовательно рыкнул граф, закончив нелепо топтаться и осматриваться. «Не что, а кто? Марьяна?» — мурлыкнул магистр, вызывая неосознанную дрожь возбуждения во всем моем теле одним лишь только голосом. «Я так понял, вы знакомы? Милая девушка, правда?» «Не трогай ее! Зловеще припечатал граф, вгоняя меня в ступор не только приказом, сколько вообще вмешательством. «Это почему же?» Судя по насмешливому тону магистра, его не напугал воинственный настрой дракона. «Сам хочешь развлечься?» «Я предупредил!» Грозно рыкнул Герман и размашисто удалился. Ильсивер тоже задерживаться не стал, проводил дракона насмешливым взглядом, хохотнул и отправился в противоположном направлении. А я торчала в своем подземном убежище ни жива, ни мертва и понятия не имела, как из него выбраться. И, наверное, надо бы успокоиться, расслабиться, обдумать сложившуюся ситуацию в спокойной обстановке. Но все, что у меня получалось, это не биться в истерике, а тихонько хныкать, прикусив кулак для верности. Было страшно. Реально страшно. Так, что путались мысли, мутился рассудок и колотило не по-детски. Как я сюда попала? Почему? Как выбраться? Как докричаться и у кого просить помощи? Рядом никого. Куда ни глянь, мрачное зыбкое нечто. Ни вода, ни земля, а какое-то жуткое желе. Дышать вроде могу. Руки вроде вижу. Вот только толку. А время шло. Вечерело. Длинные тени ложились на траву, ухудшая и без того плохую видимость. В какой-то момент я так устала бояться, что сил вообще ни на что не осталось. И я закрыла глаза. и, кажется, уснула, морально не вынеся груза свалившихся на меня проблем. Зачем он вообще позвал ее на ужин? А на прогулку в город? Бред какой-то. Привычка контролировать не только подчиненных и родственников, но и себя так прочно въелась в его суть, что сейчас он откровенно недоумевал. Он не планировал этого. А ее взгляды? Пугливые, робкие, недоумевающие. Просто бесили. Но при этом она была, да, необычной. Это влекло. Влекло так, как никогда раньше. Раньше. Зло ругнувшись, решил прогуляться и понял, что сделал это не зря. Это определенно была она. И в то же время нет. Более утонченная, воздушная. И что она забыла в этих ядовитых кустах? Сумасшедшая. Нет, это определенно она. Марьяна. Коснулся, вдохнул ее запах и пропал. Как не убил Эльсивера на месте, не понял. Это была она. Та самая. Дерьмо. Кто она вообще такая? И куда подевалась? Проснулась, как ни странно, от птичьих трелей и словила дежавю. Но почти сразу сориентировалась и даже рассмеялась от облегчения, растянувшись на траве во весь рост среди корней своего дуба. Наверное, я узнаю его среди тысячи других деревьев только из-за того удивительного спокойствия и умиротворения, которое его окружало. Не вставая, погладила дерево и тихо, мимоходом отмечая, что моя кожа вновь покрыта древесной корой, благодарно проговорила. «Спасибо, деревце! Ты снова меня спасло! И что бы я без тебя делала?» Меж ветвей прошелестел ветер, словно дерево решило мне ответить, и я широко улыбнулась, рассматривая его крону. «Удивительное рядом. Кажется, только начинаю привыкать, только успокаиваюсь, и тут снова на меня сваливается такое, что впору волосы на себе рвать, причем не только на голове». Пролежала еще несколько минут, чувствуя, как просыпаюсь окончательно, после чего встала и на несколько секунд обняла дерево. У всех ангелы-хранители пузатые карапузики с крылышками, а у меня могучий зеленоглазый гигант. При мысли о зеленых глазах совершенно не кстати вспомнился магистр Эльсивер, и настроение испортилось. Какой, однако, бессовестный мужчина. Наверняка же знает, как действует на девушек, и ни капельки не стыдится. Недовольно поджав губы, я качнула головой и тяжело вздохнула. Как же непросто выживать в этом мире и в Академии в частности. И рада бы с ним больше никогда не встречаться, но где гарантия, что он здесь такой один? А еще граф этот. И не сбежишь ведь никуда. Ни денег, ни одежды, ни знаний толком. А тут и жилье, и работа, и самое главное, мистер Яванши. Мысли о пухлой секретарше, от которой я за эти дни видела лишь добро, вновь настроили меня на позитивный лад, и к корпусу я отправилась уже в боевом настроении. Вот возьму и пожалуюсь на зеленоглазого нахала. Не пожалуюсь, конечно, тут уж я дала маху. Но вот узнать, кто он такой и есть ли спасение от его мистического обаяния, необходимо. А то ведь в другой раз может так и не повезти. В целом-то я девушка без комплексов, к свободным отношениям привычная, но как-то неохота становиться безвольной куклой. Если уж и заведу с кем интрижку, то точно по собственной воле, а не из-за магического внушения. В комнату я вошла бодро, планируя прекрасный плодотворный день. Но вот к тому, что меня ожидало в гостиной, оказалось совершенно не готова. Я даже отступила сначала на шаг, недоверчиво разглядывая мужчину, вальяжно расположившегося в кресле. Мелькнула мысль, может, я квартирой ошиблась? Но тут же прогнала ее, дверь-то я своим ключом открыла. И в груди всколыхнулась злость. «Что вы тут делаете?» — возмутилась я, глядя прямо в зло прищуренные глаза графа. «Вас дожидаюсь, Марьяна!» Язвительно выплюнул Герман и поднялся одним слитным и откровенно угрожающим движением. «А вот вы где были?» «Что?» — выдохнула я и едва не закашлялась. В груди кончился воздух, и начала нарастать паника. «Он понял! Он все понял!» Но тут случилось нечто странное. Герман сделал шаг ко мне. Затем какой-то затейливый жест рукой, отчего дверь за моей спиной шумно захлопнулась. А сама я как по льду скользнула прямо в мужские объятия. Не успела и пикнуть, а граф уже схватил меня за плечи и с таким яростным лицом склонился ко мне, что меня парализовало от ужаса. И я зажмурилась, ожидая уже чего угодно, от убиения на месте до съедения заживо. А что? Настрой и лицо у него соответствующие. Секунда, две, три. Ничего не происходило. Я чувствовала лишь пульсацию собственной крови в венах и судорожно колотящееся сердце. То ли в ушах, то ли в пятках, то ли по всему телу разом. И тут он шумно втянул носом в воздух прямо у моей щеки. Вздрогнула, распахнула глаза, с ужасом обнаружила лицо графа так близко, что ни о каких приличиях даже речи не шло. Поэтому предпочла снова зажмуриться и пожелать себе провалиться. Но почему-то на этот раз не сработало. «Где была?» — почти ласково поинтересовался дракон мне на ухо, будоража, ну, очень нервное окончание теплым дыханием. «Гуляла», — выдала хрипло, чувствуя, как слабеют колени и как никогда в жизни хочется в обморок. «Как там вообще? А вдруг лучше, чем здесь?» «Всю ночь гуляла», — нежно уточнил граф, но от такой зловещей нежности хотелось бежать без оглядки. Да только не вырваться из его стальной хватки. «Нет», — сглотнула и убитым голосом прошептала. «Спала еще». «Где?» — уже жестче потребовал ответа мужчина. «Под деревцем». Проблеяла, теряя последние силы и безвольно обвисая в крепком захвате. «Где?» Дракон резко отстранил меня от себя, словно опешил от моих слов, и несколько секунд неверяще всматривался в мое лицо. Это я увидела, потому что от встряски открыла глаза, да так и застыла, буквально загипнотизированная его янтарным взглядом. Зрачки графа неприятно пульсировали, вызывая тошноту и головокружение. Но до конфуза не дошло. Он глухо ругнулся и почти бережно отнес меня в кровать. Ну, как бережно? Подхватил, метнулся в соседнюю комнату и бросил. Отступил на шаг, снова ругнулся и нервно взлохматил волосы. Смотреть на него не было уже никаких сил, и я малодушно закрыла глаза, успев лишь заметить, что на часах всего 6 утра. Запах. О, этот запах. Он сводил с ума, лишал рассудка и будоражил кровь. Столько лет он мечтал о том, что однажды это все-таки произойдет. Сколько бессонных ночей верил. Но почему? Почему это? Непривлекательная, трусливая, глупая секретарша. Рррр.